У Ричарда не было ни возможности, ни опыта, чтобы сколотить отряд для спасения отца, да к тому же он был слишком юн, чтобы повести за собой воинов. Алина боялась, что отец обидит Ричарда, облив презрением его предложение, но он лишь проговорил, даже не думая об этом, «Если ты ворвешься сюда, я откажусь выйти». Алина знала, что коли отец принял решение, спорить с ним бесполезно. Но сердце разрывалось при мысли, что он окончит свои дни в этой вонючей тюрьме. Она подумала, что может еще многое сделать, чтобы хоть как-то скрасить его пребывание здесь. «Что ж, если ты решил остаться, мы можем вычистить эту келью и принести свежего сена. Мы каждый день будем приносить тебе горячую пищу, достанем свечи и, возможно, Библию, чтобы ты мог ее читать, и еще прекрати», — отрезал отец. «Вы ничего этого делать не будете. Мои дети не станут проводить жизнь, слоняясь вокруг тюрьмы в ожидании смерти своего старого отца». К глазам Алины снова подступили слезы. «Но мы не можем оставить тебя в таком положении». Он оставил без внимания ее слова, что было его обычным ответом дуракам, пытавшимся с ним спорить. «У вашей дорогой матушки была сестра, вам она тетя Эдит. Она живет в деревне Хантлей, что на Глостерской дороге. Ее муж рыцарь, вот туда вы и пойдете». Алине в голову пришла мысль, что они смогут время от времени навещать отца, и, возможно, он разрешит им устроить его поудобнее. Она попыталась вспомнить тетушку Эдит и дядюшку Симона, которых не видела с того дня, когда умерла мама. У нее осталось лишь тусклое воспоминание о хрупкой и робкой женщине и большом и радушном мужчине, который много ел и много пил. «И они позаботятся о нас?» – неуверенно спросила Алина. «Конечно, они же ваши родственники». Алина была не вполне уверена, что этого достаточно, чтобы скромная семья рыцаря с радостью приняла двух голодных подростков, однако отец сказал, что все будет хорошо, а ему она верила. «А что потом?» «Ричард станет оруженосцем своего дядюшки и начнет обучаться рыцарскому искусству, а ты до замужества будешь фрейлиной тети». Алина чувствовала себя так, будто многие мили несла тяжелую ношу, и пока не свалила ее на землю, даже не замечала, как болит спина. Теперь снова все решал отец, и ей казалось, что ответственность последних дней была слишком велика для нее. А его авторитет и способность управлять ходом событий, даже когда он был больным и закованным в цепи, успокаивали и смягчали скорбь. Ибо можно вроде бы и не особенно беспокоиться о человеке, который сам всем командует. А сейчас его тон стал даже еще более повелительным. «И прежде чем вы покинете меня, я хочу, чтобы вы оба дали клятву». Алина была потрясена, ведь отец всегда советовал воздерживаться от клятв. «Давать клятву значит подвергать душу риску», — обычно говорил он. «Никогда не клянись, пока не будешь уверена, что скорее умрешь, чем нарушишь свой обет». Вот и здесь он оказался из-за того, что дал слово. Другие бароны отреклись от своих обетов и признали короля Стефана, а папа остался до конца верен клятве, и теперь он умирал. «Дай мне твой меч», — сказал он Ричарду. Ричард обнажил меч и протянул отцу, который, повернув его рукояткой от себя, приказал на колени. Ричард повиновался. «Положи руку на эфес». Отец сделал паузу, словно собираясь силами, а затем его голос зазвенел, как набатный колокол. «Клянись всемогущим Господом Богом Иисусом Христом и всеми святыми, что не будет тебе покоя, пока не станешь ты графом Ширингом и господином всех тех земель, коими владел я». Изумленная Алина следила за происходящим, преисполненная благоговейного страха. Она ожидала, что отец потребует от них расплывчатого обещания, например, всегда говорить правду или быть богопослушными. Так нет же! Он ставил перед Ричардом в вполне конкретную задачу, задачу, на решение которой могла уйти вся жизнь. Ричард сделал глубокий вдох и с дрожью в голосе произнес: «Клянусь всемогущим Господом Богом и Иисусом Христом и всеми святыми, что не будет мне покоя, пока не стану я графом Ширингом и господином всех тех земель, коими владел ты». Отец вздохнул, будто закончил тяжелую работу. Однако затем он вновь увидел Алину. Повернувшись, он направил рукоятку меча на нее. «Клянись всемогущим Господом Богом и Иисусом Христом и всеми святыми, что будешь заботиться о брате твоем Ричарде до тех пор, пока он не исполнит своего обета». Чувство обреченности захлестнуло Алину. Значит, это должно было стать ее судьбой. Ричард будет мстить за отца, а она заботится о Ричарде. Для нее это тоже миссия отмщения, ибо если Ричард станет графом, Уильям Хамлей потеряет право наследования. В сознании Алины пронеслась мысль, что никто даже не спросил ее, как она сама хотела бы прожить свою жизнь, но эта дурацкая мысль исчезла так же быстро, как и пришла. Итак, таково ее предназначение. Она не противилась ему, просто она понимала, что наступала роковая минута, что обратной дороги уже не будет, и что ее жизненный путь определяется окончательно и бесповоротно. Она дотронулась до рукоятки меча и произнесла клятву, сама удивляясь своему голосу, в котором слышались сила и непреклонная воля. «Клянусь всемогущим Господом Богом и Иисусом Христом и всеми святыми, что буду заботиться о брате моем Ричарде до тех пор, пока он не исполнит своего обета». Она перекрестилась. «Все, — подумала Алина, — я дала клятву, и я скорее умру, чем нарушу ее». Она почувствовала нечто вроде злого удовлетворения. «Ну вот, — проговорил отец». Его голос снова стал слабым. «Теперь вам никогда больше не надо приходить сюда». Алина не верила своим ушам. «Но дядя Симон мог бы иногда привозить нас, чтобы мы убедились, что ты сыт и обогрет». «Нет», — твердо сказал отец, — «у вас есть цель, и вы не будете растрачивать свои силы на визиты в тюрьму». Она слышала непреклонные нотки в его голосе, но не могла не воспротивиться столь суровому решению. «Тогда позволь нам прийти еще только раз, лишь за тем, чтобы принести тебе самое необходимое». «Мне ничего не надо». «Ну, пожалуйста». «Нет». К себе он был не менее жесток, чем к другим. Не в силах что-либо сделать, она зарыдала. «А теперь идите», — сказал отец. «Уже?» «Да, это место отчаяния и смерти. После того, как я увидел вас, убедился, что вы живы и здоровы, и вы поклялись возвратить то, что я потерял, я удовлетворен. Единственное, что может разрушить мое счастье, это видеть, как вы теряете время на посещение тюрьмы. Идите же!» «Нет, папа!» — взмолилась Алина, хотя и знала, что все уговоры бесполезны. «Послушай». Его голос смягчился. «Я прожил славную жизнь, и вот я умираю. Я уже исповедался и готов предстать пред вратами вечности. Молитесь за спасение моей души. Ступайте». Алина наклонилась и поцеловала отца в лоб. Ее слезы окропили его щеки. «Прощай, мой дорогой отец», — прошептала она и встала. «Прощай, отец!» — дрожащим голосом промолвил Ричард. «Да благословит вас Господь, и да поможет он вам исполнить ваши обеты!» Оставив ему свечу, они пошли к двери. На пороге Алина оглянулась и в последний раз взглянула на освещенного неверным светом тусклой свечи отца. На его лице застыло знакомое ей с детства выражение спокойствия и решимости. Она смотрела на него, пока слезы не затуманили ее взор, затем отвернулась и, пройдя мимо тюремщика, шатаясь, вышла на свежий воздух. Раздел 3. Впереди шел Ричард. За ним плелась убитая горем Алина. Ей казалось, что отец уже умер, хотя на самом деле было еще хуже, ибо он продолжал страдать. Она слышала, как Ричард спрашивал, куда идти, но не обращала на его вопросы внимания. У нее не осталось сил ни думать, ни отвечать. Она остановилась возле маленькой деревянной церкви с притулившейся к ней сбоку жалкой лачугой. Алина огляделась. Они стояли среди убогих развалюх на утопающей в мерзостях улице, на которой свирепые собаки гонялись за крысами, а в грязи играли босоногие ребятишки. «Похоже, это и есть церковь святого Михаила», — проговорил Ричард. Прилепившаяся к церкви лачуга, должно быть, служила священнику жилищем. Единственное окно было закрыто ставнями, дверь распахнута, они вошли внутрь. Посередине комнаты в очаге горел огонь. Вся обстановка здесь состояла из корявого стола, нескольких табуреток, достоящей в углу пивной бочки. Пол покрыт соломой. Возле огня с кружкой в руках сидел маленький тощий человечек лет 50 с сизым носом и редкими растрепанными волосами. На нем были надеты грязная нижняя рубаха, коричневая туника и деревянные башмаки. «Отец Ральф?» — с сомнением спросил Ричард. «А если и так, то что?» — огрызнулся сидящий. Алина вздохнула. «Ну зачем люди нарочно создают неприятности, когда их и без того в этом мире более чем достаточно?» Но у нее уже не осталось сил на пререкание, и она предоставила Ричарду вести разговор. «Так да или нет?» — наседал он. На этот вопрос ответил раздавшийся с улицы голос. «Ральф, ты дома?» — вошла средних лет женщина и протянула священнику буханку хлеба и здоровенную миску, от которой исходил аромат тушеного мяса. Но Алина была так измучена, что даже не посмотрела на еду. Женщина, очевидно, являлась одной из прихожанок Ральфа. Одета она была бедно. Не проронив ни слова, он взял миску и хлеб и принялся за еду. Женщина же, с любопытством взглянув на Алину, вышла. «Так вот, отец Ральф, — сказал Ричард, — я сын Бартоломео, бывшего графа Ширинга». Священник перестал есть и уставился на них. Его лицо приняло выражение враждебности и чего-то еще, чего Алина никак не могла понять, может быть, испуга или вины. Он отвел глаза и пробормотал: «Чего тебе от меня надо?» Алина вздрогнула. «Ты сам знаешь, — ответил Ричард, — мои деньги, 50 византинов». «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — заюлил Ральф. Алина смотрела на него во все глаза, не в силах поверить своим ушам, ведь отец сказал, что оставил деньги именно этому священнику. В таких вещах он никогда не ошибается. «Что ты имеешь в виду?» — побледнев, проговорил Ричард. «Я имею в виду, что не знаю, о чем ты. А теперь проваливайте!» — он зачерпнул ложкой жаркое. «Конечно, этот человек лгал, но что они могли поделать?» «Мой отец оставил тебе 50 византинов и сказал, чтобы ты отдал их мне. Где они?» — продолжал настаивать Ричард. «Ничего он мне не давал. Он сказал, что... значит, врет». «Вот за что можно было поручиться, так это за то, что отец никогда не обманывал». «Ты лжец!» — не выдержав, закричала Алина. «Мы знаем, что ты лжец!» «Можете пожаловаться шерифу», — пожал плечами Ральф. «Если мы это сделаем, тебе не поздоровится. В этом городе ворам отрубают руки». Тень страха пробежала по лицу священника, но через мгновение она исчезла, и он дерзко заявил: «Поверят мне, а не сидящему в тюрьме изменнику, если, конечно, ваш папаша доживет до того дня, когда надо будет давать показания». Алина поняла, что он прав. Им не найти независимого свидетеля того, что отец действительно передал Ральфу деньги, ибо это было сделано втайне, дабы они не достались ни королю, ни Перси Хамлию, ни другому вранью, слетевшемуся поживиться имуществом поверженного графа. Алина с горечью осознала, что и здесь они были словно в лесу. Ее и Ричарда могли безнаказанно ограбить только лишь потому, что они были детьми опального дворянина. «Почему я всех боюсь?» — со злостью прошептала она. «Почему они не боятся меня?» «Похоже, он прав», — взглянув на нее, прошептал Ричард. «Да», — гневно выдавила Алина. «Не стоит жаловаться шерифу». Она вспомнила тот единственный случай, когда другие испугались ее. Тогда в лесу она пырнула ножом толстого разбойника, и его компаньон в страхе сбежал. Этот священник был ничем не лучше тех негодяев, да к тому же еще старый и хлипкий, и, наверное, уж никак не думал, что повстречается со своими жертвами. Может быть, его удастся запугать? «Что будем делать?» — спросил Ричард. Поддавшись нахлынувшей на нее ярости, Алина выпалила: «А мы сожжем его лачугу!» Она подошла к очагу и деревянным башмаком пнула горящие поленья. Лежавшая на полу солома мгновенно занялась. «Эй!» — завопил Ральф. Он приподнялся, уронив хлеб и расплескав жаркое. Но прежде чем он успел встать, к нему подскочила Алина. Полностью утратив над собой контроль, она действовала, не отдавая отчета в своих поступках. Получив удар, Ральф свалился с табуретки и шлепнулся на пол. Как же легко оказалось сбить его с ног! Алина прыгнула на него, уперев колени ему в грудь, отчего старик начал задыхаться. Затем, потеряв от ярости голову, она наклонилась к нему и завизжала: «Ты лживый безбожный вор! Сейчас я сожгу тебя!» Он скосил в сторону глаза, и его физиономия сделалась еще более испуганной. Проследив за взглядом священника, Алина увидела, что Ричард обнажил меч и готовился пустить его в дело. Грязная рожа Ральфа побледнела. «Ах ты, дьявол!» – прохрипел он. «Ты обворовываешь несчастных детей!» Краем глаза Алина заметила валявшуюся неподалеку палку, один конец которой ярко горел. Схватив ее, она поднесла горящий конец к лицу старика. «За это я выжгу тебе глаза один за другим! Сначала левый, умоляю, не надо!» – зашептал он. «Прошу тебя, не делай этого!» Алина удивилась, как быстро он пошел на попятную. «Вокруг уже горела солома. Тогда говори, где деньги!» — неожиданно спокойным голосом сказала она. «В церкви». Священник все еще дрожал от страха, точнее, за алтарем под камнем. Алина взглянула на Ричарда. «Стереги его», — приказала она. «Я пойду посмотрю. Если шевельнется, убей». «Алли!» — воскликнул Ричард. «Да за это время весь дом сгорит». Алина подошла к бочке и подняла крышку. Бочка была наполовину полна пивом. Взявшись за обод, она перевернула ее. Разлившееся по полу пиво намочило солому, и огонь погас. Алина вышла во двор. Она знала, что действительно была способна выжечь глаза священнику. Однако вместо стыда ее охватило чувство гордости за свою силу. Она твердо решила никогда не давать себя в обиду и сейчас доказала, что это ей по плечу. Большими шагами она приблизилась к двери церкви и дернула ее. Дверь оказалась заперта на небольшой замок. Можно было вернуться и потребовать у Ральфа ключ, но вместо этого она вытащила из рукава кинжал, вставила его в дверную щель и сломала замок. Дверь распахнулась. Девушка шагнула внутрь. Церковь представляла собой жалкое зрелище. В ней не было никакой мебели, кроме алтаря, а все ее украшения составляли лишь несколько убогих рисунков на покрытых звездкой деревянных стенах. В углу, под маленькой, вырезанной из дерева фигуркой, изображавшей, очевидно, святого Михаила, тускло мерцала одинокая свеча. Победное настроение Алины на мгновение сменилось тревогой, когда она подумала, что 5 фунтов представляют ужасный соблазн для такого ничтожества, как отец Ральф, но она выбросила эту мысль из головы. Пол был земляной, и только позади алтаря лежал большой плоский камень, явно прикрывавший тайник. Однако, конечно же, никому и в голову не могло прийти грабить столь нищую церковь, как эта. Опустившись на одно колено, Алина попробовала сдвинуть камень. Он оказался очень тяжелым и не поддавался. Она начала нервничать. На Ричарда нельзя было положиться. Ральф мог в любую минуту сбежать от него и позвать на помощь, и тогда Алине пришлось бы доказывать, что это действительно ее деньги. Но что самое страшное, она напала на священнослужителя и вломилась в церковь. Тревожный холодок пробежал по ее спине, когда она поняла, что преступила закон. Страх придал силы. Она изо всех сил налегла на камень и сдвинула его на 2 дюйма. Он прикрывал ямку глубиной около фута. Она еще чуть-чуть подвинула камень. На дне тайника лежал кожаный пояс. Просунув в щель руку, Алина вытащила его. «Вот он», — сказала она вслух, — «я получила-таки его». Мысль о том, что она победила бесчестного священника и вернула отцовские деньги, давала ей огромное удовлетворение. Но, встав, Алина поняла, что ее победа весьма спорная. Пояс был поразительно легким. Она высыпала монеты, их оказалось только 10. 10 византинов стоили 1 фунт серебра. А где же остальные? Их спустил отец Ральф? Она снова пришла в бешенство. Отцовские деньги — это все, что у нее оставалось на этом свете, а воришка-священник забрал 4/5 из них. Размахивая поясом, Алина выбежала из церкви. На улице какой-то прохожий удивленно уставился на нее, словно в ее внешнем виде было что-то необыкновенное. Не обращая на него внимания, она вошла в жилище священника. Ричард стоял над отцом Ральфом, приставив ему к горлу меч. «Где остальные деньги моего отца?» — закричала ввалившаяся в дверь Алина. «Нету!» — прохрипел старик. Она наклонилась и поднесла к его лицу нож. «Где же они? Я потратил их!» — осипшим голосом признался Ральф. Алине хотелось зарезать его или избить, или утопить в реке, но это уже ничего бы не изменило. Он говорил правду. Она бросила взгляд на перевернутую бочку. Пьяница способен все пропить. Она готова была лопнуть от досады. «Я бы отрезала тебе ухо, если бы за него дали хоть пенни», — прошипела Алина. У Ральфа был такой вид, словно он думал, что она в любом случае сделает это. «Он спустил наши деньги», — обеспокоенно проговорил Ричард. «Давай возьмем, что есть, и уйдем». Алина вынуждена была признать, что он прав. Ее злость начала испаряться, оставляя после себя горький осадок. Запугиваниями от священника все равно уже ничего не добьешься, а чем дольше они здесь находились, тем больше вероятности, что кто-нибудь войдет, и тогда им не избежать беды. Алина встала. «Ладно», — согласилась она, и, сложив золотые монеты обратно в пояс, надела его на себя. Она ткнула пальцем в отца Ральфа. «Может быть, я еще вернусь и убью тебя?» Алина вышла и торопливо зашагала по узкой улице. «Ты была просто великолепна, Алли!» — восторженно сказал нагнавший ее Ричард. «Запугала его до полусмерти и вернула наши денежки». «Да, ничего», — угрюмо кивнула она. Ее нервы все еще были напряжены, но сейчас, когда ярость постепенно утихла, она почувствовала себя опустошенной и несчастной. «А что мы купим?» – нетерпеливо спросил Ричард. «Немного еды в дорогу. А как же лошади?» «За фунт лошадей не купишь. Но тогда можно купить тебе ботинки». Она думала об этом. Деревянные башмаки страшно мучили ее. «И босиком не пойдешь. Земля была еще слишком холодна». Однако ботинки стоили очень дорого. И Алина не хотела так быстро тратить деньги. «Нет», — решила она, — «лучше пока приберечь деньги, а я как-нибудь проживу еще несколько дней без ботинок». Ричард немного расстроился, но спорить не стал. «А какую еду мы купим? Хлеб, сыр, вино? И пирожки? Нет, они слишком дорогие». «О!» — он помолчал с минуту, затем сказал, — «Ну и зануда же ты, Алли!» «Я знаю», — вздохнула Алина. «Почему мне так плохо?» — подумала она. «Я должна гордиться собой. Мне удалось добраться сюда из замка. Я защитила своего брата, нашла отца, вернула наши деньги. Да, и еще я вспорола брюхо толстяку и заставила Ричарда прикончить его, и чуть было не выжгла глаза священнику». «Переживаешь за отца?» — сочувственно спросил Ричард. «Нет», — откликнулась она, — «просто на душе противно». Алина пожалела, что отказалась от покупки ботинок. Она ковыляла по дороге в Глостер в своих башмаках до тех пор, пока они не стерли ноги ей до крови. Затем разулась и, сколько хватило сил терпеть холод, шла босиком, потом снова надела башмаки. На ноги лучше было не смотреть. Когда видишь кровавые мозоли, они болят еще сильнее. С Среди холмов тут и там были разбросаны небольшие участки, где на акре земли крестьяне выращивали овес или рис и держали несколько тощих животных. Решив, что должно быть Хантлей находится где-то неподалеку, Алина остановилась на околице какой-то деревушки, чтобы расспросить крестьянина, который на огороженном рядом с низенькой мазанкой дворе стриг овцу. Зажав голову животного в специальное деревянное устройство, он ловко орудовал длинным ножом. Еще две овцы в сторонке беспокойно ждали своей очереди, а в поле щипала травку уже остриженная. В такую холодную погоду она выглядела словно голая. «Рановато стричь-то», — сказала Алина. Крестьянин поднял на нее глаза и добродушно улыбнулся. Это был рыжеволосый веснушчатый парень. Закатанные рукава обнажали его волосатые руки. «А, деньги нужны. Пусть лучше овцы замерзнут, чем я проголодаюсь». «А сколько тебе платят?» «За шерсть с одной овцы пенни. Но приходится таскаться в Глостер и терять целый день. А сейчас весна, и в поле полно работы», — пожаловался он. Однако голос его звучал весело. «А что это за деревня?» — спросила Алина. «Пришлые люди называют ее Хантлей», — ответил он. «Крестьяне никогда не пользовались названием своей деревни. Для них она была просто деревня. Название — это для чужаков. А ты кто такая?» — поинтересовался он. «Как тебя сюда занесло?» «Я племянница Симона Хантлея», — сказала Алина. «Да ну! Он сейчас в большом доме. Тебе надо немного вернуться назад. Увидишь тропинку через поле, по ней и иди. Спасибо». Деревня стояла посреди распаханного поля, словно свинья в луже. Вокруг господского дома, который был не намного больше, чем дом преуспевающего крестьянина, теснились два десятка домишек. Казалось, тетушка Эдит и дядюшка Симон действительно жили не слишком богато. На главном дворе собралась группка мужиков, разглядывавших пару коней. Среди них, похоже, был и сам господин в алой мантии на плечах. Алина присмотрелась к нему. Прошло уже 12 или 13 лет с тех пор, как она видела дядюшку Симона, и все же, наверное, это был именно он. В ее памяти он остался огромным мужчиной, а сейчас выглядел не таким уж и большим, но это потому, что тогда она была совсем малышкой. Его волосы поредели, и появился двойной подбородок. «А какой высокий в холке!» — услышала Алина и узнала его скрипучий с легким придыханием голос. Она облегченно вздохнула. «С этого момента они будут сыты и обуты, о них будут заботиться. Все, конец черствому хлебу, сухим сыром, ночевкам в сараях и бесконечным, полным опасностей путешествием. Теперь у нее будут мягкая постель, новое платье и жареное мясо на обед». Дядя Симон поймал ее взгляд и, не узнав сначала, весело бросил стоявшим рядом крестьянам: «Посмотрите-ка, к нам пожаловали милашка и юный воин». Затем что-то промелькнуло в его глазах, и он почувствовал, что это не совсем случайные прохожие. «А ведь я тебя знаю». «Да, дядюшка Симон, знаешь?» — сказала Алина. «Свят, свят!» — он подпрыгнул, словно испугавшись чего-то. «Я слышу голос призрака». Алина не вполне поняла, что он имел в виду, но через минуту дядя Симон подошел поближе и стал в упор разглядывать лицо девушки. Казалось, он вот-вот захочет посмотреть ее зубы, как это делают с лошадьми, а затем проговорил: «У твоей матери был такой же голосок, будто мед льется из кувшина. Богом клянусь, ты и красавица-то такая же». Он протянул руку, собираясь погладить ее по щеке, но она резко отпрянула. «Но вижу, ты такая же упрямица, как и твой проклятый отец. Чаю я, это он послал вас сюда, а?» Алина сжалась от негодования. Ей было больно, что про отца говорили «твой проклятый отец». Но если бы она стала спорить, дядя Симон посчитал бы это еще одним доказательством ее упрямства. Поэтому она прикусила язык и покорно промолвила: «Да, он сказал, что тетушка Эдит позаботится о нас». «Так вот он ошибался», — проскрипел дядя Симон. «Тетушка Эдит умерла. Хуже того, из-за позора твоего папаши я потерял половину своей земли, которая отошла этому жирному мошеннику Перси Хамлею. Трудные времена настали, так что можешь поворачивать и возвращаться в Винчестер. Я не пущу тебя к себе». Алина опешила. Он казался таким жестоким, но ведь мы твои родственники. У него хватило приличия, чтобы несколько устыдиться, но его ответ был резок. «Вы мне не родственники. Вы были племянниками моей первой жены, но даже когда Эдит еще была жива, она никогда не встречалась со своей сестрой из-за этого надутого осла, за которого имела несчастье выйти замуж твоя мать». «Мы будем работать», — взмолилась Алина. «Мы оба готовы». «Зря стараешься», — перебил ее дядя Симон. «Я отказываю вам». Алина была потрясена. В его голосе звучала такая непоколебимость, что ей стало ясно, все споры или уговоры бесполезны. За последнее время она пережила столько разочарований и поражений, что теперь почувствовала скорее горечь обиды, чем тоску. «Случись такое неделю назад», она, наверное, расплакалась бы. Ей захотелось плюнуть ему в рожу. «Я тебе это припомню», — зло выпалила она, «когда Ричард станет графом, и мы вернем свой замок». «Да неужели я проживу так долго?» — рассмеялся дядя Симон. «Не стоило больше унижаться. Пойдем», — сказала Алина брату. «Мы сами позаботимся о себе». Дядя Симон уже отвернулся и снова принялся рассматривать коня с высокой холкой. Стоявшие там же крестьяне выглядели несколько смущенными. Алина и Ричард пошли прочь. Когда их уже не могли услышать чужие, Ричард грустно спросил: «Что же мы теперь будем делать, Алли?» «Мы докажем этим бессердечным людям, что мы лучше их», — решительно проговорила она, хотя и не чувствовала достаточно сил, просто ее переполняла ненависть. Ненависть к дяде Симону, к отцу Ральфу, к тюремщику Одо, к разбойникам, к леснику, а больше всего к Уильяму Ханлею. «Хорошо, что у нас есть немного денег», — снова заговорил Ричард. «Хорошо, но рано или поздно они кончатся». «Мы не можем просто взять и потратить их», — рассуждала Алина, шагая по тропинке, что вела к большой дороге. «Если мы их спустим на еду и всякие вещи, то очень скоро снова останемся без пенни в кармане. Мы должны с ними что-то сделать». «Не понимаю, что именно. Лучше уж купить лошадь». Она посмотрела на него. «Он что, шутит?» Нет, лицо Ричарда оставалось серьезным. Он просто не понимал. «У нас нет ни положения, ни титула, ни земли», — принялась терпеливо объяснять Алина. «Король нам не поможет. Наняться работниками мы не можем. Уже пытались в Винчестере. Никому мы не нужны. Но мы как-то должны заработать себе на жизнь и сделать из тебя рыцаря». «Понимаю», — кивнул он, хотя Алина видела, что это не совсем так. «Нам надо утвердиться в каком-то деле, которое кормило бы нас и, по крайней мере, давало бы возможность заработать достаточно денег, чтобы купить тебе приличного коня. Ты хочешь сказать, что мне следует пойти в ученики к ремесленнику?» Алина покачала головой. «Ты должен стать рыцарем, а не плотником. А мы когда-нибудь встречали человека, который зарабатывал бы себе на жизнь, не занимаясь никаким ремеслом?» «Да», — неожиданно ответил Ричард, — «Мэг в Винчестере». Он был прав. Мэг занималась торговлей шерстью, хотя ремеслу никогда не училась, но у нее было место на рынке. Они прошли мимо рыжего парня, который показал им дорогу к дому дяди Симона. Четыре остриженные овечки паслись в поле, а он, сделанный из тростника веревкой, завязывал набитые шерстью узелки. Оторвавшись от своей работы, крестьянин помахал им рукой. «Вот такие-то люди и привозили шерсть в Винчестер, чтобы продать ее купцам. Но купец должен иметь определенное место для торговых сделок. Или не должен?» В голове Алины начал созревать план. Она резко повернула назад. «Ты куда?» — закричал Ричард. Алина была слишком взволнована, чтобы отвечать ему. Она облокотилась на изгородь. «Так сколько, ты говоришь, тебе платят за шерсть?» «Пенни за настриг с одной овцы. Но ты теряешь целый день на дорогу в Глостер и обратно. В том-то и беда. А что, если я куплю твою шерсть? Тебе бы не пришлось никуда таскаться». «Алли, «Не нужна нам никакая шерсть», — зашептал Ричард. «Заткнись», — отрезала Алина, вовсе не собираясь объяснять брату суть своей идеи. Сейчас ей не терпелось испробовать ее на крестьянине. «Здорово было бы», — ответил тот, однако выглядел он нерешительно, словно подозревая подвох. «Но я не могу предложить тебе по пенни за каждый настриг». «А, так я и думал, что-то здесь не то. За шерсть четырех овец я дам тебе 2 пенса». «Да не каждая по пенни стоит», — возмутился рыжий. «В Глостере. А это Хантлей». «Нет», — закачал он головой, — «лучше уж я потеряю день, но получу 4 пенса, чем выгодую лишний денек, но останусь с 2 пенсами». «А предположим, я дам тебе 3 пенса?» «Я теряю пенни, зато выигрываешь день». В жизни не слыхал ни о чем подобном. Крестьянин казался явно озадаченным. «Но это то же самое, как если бы я была извозчиком, и ты заплатил бы мне пенни, чтобы я отвезла твою шерсть на базар». Его неспособность быстро соображать начинала раздражать ее. «Весь вопрос в том, стоит ли для тебя день работы в поле 1 пенни или не стоит». «Это зависит от того, что я буду делать», — задумчиво произнес он. «Алли, на что тебе шерсть 4 овец?» — снова зашептал Ричард. «Чтобы продать ее Мэг», — нетерпеливо сказала Алина. «По пенни за каждую. Таким образом, мы заработаем лишний пенни». «Но всего за 1 пенни нам придется тащиться в Винчестер. Да нет же, глупый. Мы купим шерсть у 50 крестьян и повезем в Винчестер всю партию. Неужели не понимаешь? Мы могли бы заработать 50 пенсов». «Мы могли бы и себя кормить, и денежки копить на покупку доброго коня для тебя». Она снова повернулась к крестьянину. От его веселой улыбки не осталось и следа. Теперь он почесывал свою огненно-рыжую голову. Алина даже пожалела, что поставила его в тупик, но она очень хотела, чтобы он принял ее предложение. Если он согласится, она будет знать, что сможет исполнить данный отцу обет. Крестьянин оказался упрямым. Ей хотелось взять его за шиворот и как следует встряхнуть, но вместо этого она, сунув руку под плащ, нащупала кошелек. Еще в Винчестере у ювелира они разменяли золотые византины на серебряные пенни, и теперь она вытащила 3 монетки и показала их рыжему парню. «Вот, хочешь — бери, не хочешь — не бери». Вид серебра помог крестьянину принять решение. «Договорились», — сказал он и взял деньги. Алина улыбнулась. Похоже, она нашла выход. В ту ночь подушкой ей служил узелок с овечьей шерстью. Исходивший от него запах напоминал о доме Мэг. Проснувшись на следующее утро, Алина обнаружила, что она не беременна. Дела пошли на лад. Через 4 недели после Пасхи Алина и Ричард входили в Винчестер, ведя под усы старую лошаденку, запряженную в кое-как сколоченную телегу, на которой лежал огромный тюк, вместивший в себя шерсть 240 овец. И здесь выяснилось, что они должны заплатить налог. Раньше они без проблем входили в город, но сейчас узнали, почему городские ворота были такими узкими и постоянно открывались и закрывались офицерами таможенной службы. За каждую ввозимую в Винчестер телегу с грузом полагалось платить пошлину в размере 1 пенни. К счастью, у них еще осталось 10 пенсов, в противном случае им пришлось бы поворачивать назад. Большую часть шерсти они купили по ценам от 0,5 до 3/4 пенни за каждый настриг с 1 овцы. 6 шиллингов заплатили за старую кобылу с полуразвалившейся телегой в придачу. Почти все остальные деньги они проели. Но уже сегодня вечером у них будет целый фунт с серебром, да еще и лошадь с телегой. Таким образом, план Алины состоял в том, чтобы, продав этот тюк, отправиться за следующим, затем за 3-м, 4-м и так далее, до тех пор, пока не закончится сезон стрижки овец. К концу лета она рассчитывала купить крепкую лошадь и новую телегу. Ведя свою старую клячу по улицам города, Алина очень волновалась. К концу дня она, возможно, докажет, что в состоянии без посторонней помощи позаботиться и о себе, и о своем брате. От этого она чувствовала себя очень взрослой и самостоятельной. Она сама отвечала за свою судьбу. Ей больше не нужны были ни король, ни родственники, ни муж. Она ждала встречи с Мэг, своим истинным вдохновителем. Мэг оказалась одной из немногих, кто протянул Алине руку помощи и не пытался при этом ни ограбить, ни изнасиловать, ни заставить ее что-то делать. Алина собиралась задать ей массу вопросов относительно того, как вести дела вообще и торговлю шерстью в частности. Был базарный день, они с трудом проталкивались по улице, где жила Мэг. Наконец они добрались до ее дома, и Алина вошла. Там она увидела незнакомую женщину. «Ой!» – вскрикнула Алина и остановилась, как вкопанная. «Чего тебе?» – спросила женщина. «Я подруга Мэг». «Она больше не живет здесь», — резко ответила женщина. «О, Боже!» — Алина старалась быть вежливой. «А куда она уехала?» «Она покинула город с опозоренным мужем». Алина расстроилась и испугалась. Она так рассчитывала, что Мэг поможет ей продать шерсть. Ужасное известие. «Он оказался нечестным торговцем, и на твоем месте я не стала бы хвастать своей дружбой с ней. А теперь убирайся». Алина пришла в ярость от того, что кто-то посмел говорить о Мэг гадости. «Мне наплевать на то, что сделал ее муж, а Мэг была прекрасной женщиной, гораздо лучше, чем все эти воры и продажные девки, что населяют этот вонючий город». Выпалила она, и прежде чем женщина успела придумать достойный ответ, вышла. Лишь на мгновение она почувствовала удовлетворение от своей словесной победы. «Плохие новости», — сказала Алина брату. «Мэг уехала из Винчестера». «А тот, кто теперь живет в ее доме, он не торговец шерстью?» — спросил Ричард. «Я так увлеклась перепалкой, что даже и не спросила». Алина поняла, что вела себя глупо. «Что будем делать, Алли?» «Мы должны продать эту шерсть», — с тревогой проговорила она. «Пойдем на рынок». Они развернули свою лошаденку и побрели назад к Хай-стрит, а затем, протискиваясь в толпе, направились к находившемуся неподалеку от собора рынку. Алина вела под усы лошадь, Ричард же шел позади телеги, толкая ее, когда старой кляче требовалась помощь, а помощь ей требовалась почти постоянно. На рыночной площади бурлил народ. Люди с трудом пробирались по узким проходам между торговыми рядами, дорогу им то и дело преграждали телеги с товарами, вроде той, что была у Алины. Она остановилась, залезла на свой тюк и посмотрела в поисках торговцев овечьей шерстью. Она увидела только одного и, спрыгнув на землю, поспешила к нему. Торговля у купца шла бойко. На рынке у него было свое довольно просторное место, отгороженное веревкой. Здесь же стоял сделанный из переплетенных реек, прутьев и камыша сарай. Очевидно, это была временная конструкция, которую каждый раз по базарным дням воздвигали, а потом вновь разбирали. Хозяином всего этого оказался смуглолицый мужик с отрубленной по локоть левой рукой. К его культе был привязан деревянный гребень, и когда ему приносили на продажу товар, он цеплял этим гребнем из кипы небольшое количество шерсти, а затем брал ее в правую руку и, прежде чем назвать свою цену, внимательно ощупывал, после чего отсчитывал нужное количество пенсов. При закупке больших партий товара он просто взвешивал монеты на весах. Алина пробилась поближе к прилавку. Какой-то крестьянин принес шерсть с трех овец, связанную кожным ремнем. «Жидковато», — сказал купец. «Могу дать по 3 фартинга за каждую». Фартинг — это четверть пенни. Купец отсчитал 2 пенса, затем взял топорик и ловко разрубил 1/3 монету на 4 части. Он дал крестьянину 2 пенса и 1/4. 3 раза по 3 фартинга, будет 2 пенса и 1 фартинг. Крестьянин развязал ремень и вывалил на прилавок шерсть. Потом двое парней притащили целый тюк. Купец внимательно обследовал товар и произнес: «Тюк полный, но качество паршивое, даю фунт». Алина недоумевала, как-то он определил, что тюк полный, может быть, ему подсказал опыт? Она следила, как он взвешивает фунт серебряных пенсов. К ним приближались несколько монахов с огромной телегой, доверху груженной тюками с шерстью. Алина решила больше не ждать. Она сделала Ричарду знак рукой, и тот, стащив с телеги их шерсть, поднес ее к прилавку. «Качество среднее», — сказал, пощупав предлагаемый товар, купец. «Полфунта». «Что?» — не веря своим ушам, воскликнула Алина. 120 пенсов», — пояснил он. Алина ужаснулась. «Но ты только что заплатил за тюк фунт. От качества все зависит. Но ты заплатил фунт за плохое качество. Даю полфунта», — упрямо повторил купец. Подошедшие монахи окружили прилавок, но Алина уходить не собиралась. Вся ее дальнейшая жизнь была поставлена на карту, и нищенское существование пугало ее больше, чем этот бесчестный купец. «Но почему?» — настаивала она. «Шерсть плоха?» «Нет, нормальная». «Тогда дай мне столько же, сколько ты заплатил тем двум парням». «Нет». «Да почему же нет?» — почти завизжала Алина. «Потому что девчонке никто не платит такие же деньги, как взрослому мужчине». Ей хотелось удавить его. Он предлагал ей даже меньше, чем она потратила. Это просто безумие. Если она согласится с его ценой, весь ее труд пойдет коту под хвост. Хуже того, провалится задуманный ею план, как обеспечить нормальную жизнь себе и своему брату. И период ее самостоятельности, едва начавшись, закончится. И почему? Потому что он отказывается заплатить девушке столько же, сколько он платит мужчинам. Монах, который, похоже, был старшим, уставился на нее. Этого Алина не переносила. «Прекрати глазеть!» — грубо прикрикнула она. «Давай, обделывай свои делишки с этим безбожником!» «Хорошо!» — мягко сказал монах. Он подал своим товарищам знак, и они принялись разгружать тюки. «Бери 10 шиллингов, Алли!» — прошептал Ричард. «А то так и останемся с тюком шерсти!» Алина сверлила купца глазами, пока тот оценивал привезенную монахами шерсть. «Качество среднее», — заключил купец. «Интересно, он когда-нибудь говорит качество хорошее? 1 фунт и 12 пенсов за тюк». «Но почему так случилось, что Мэг уехала?» — с горечью подумала Алина. «Если бы она осталась, все было бы в порядке». «Сколько у вас мешков?» — спросил купец. 10, ответил молоденький послушник. «Нет, 11, поправил его старший монах. Послушник собрался было возразить, однако промолчал. «Это будет 11,5 фунтов серебром, да еще 12 пенсов». Купец начал отвешивать монеты. «Я не уступлю», — заявила Алина Ричарду. «Повезем шерсть еще куда-нибудь, в Ширинг, например, или в Глостер, в такую даль. А что, если мы и там ее не продадим?» Он был прав. Эта же проблема могла возникнуть у них где угодно. Вся беда в том, что у них нет ни положения, ни поддержки, ни того, кто бы их защитил. Этот купчишка не посмеет обидеть монахов, и даже бедные крестьяне могли устроить ему массу неприятностей, попытаясь он торговаться с ними нечестно. А бессовестно обманывать двух детей, у которых в целом свете нет ни души, это совершенно безопасно. Монахи таскали тюки в сарай купца, и каждый раз, как только тюк оказывался в сарае, купец передавал старшему монаху мешочек с фунтом серебра и 12 пенсов. Когда все тюки были перенесены, на прилавке все еще оставался один мешочек. «Только 10 тюков, — подвел итог купец. «Я же говорил, что только 10, — затараторил послушник. «Вот 11, — сказал монах и положил руку на тюк Алины. Она с изумлением уставилась на него. Купец удивился не меньше нее. «Я уже предлагал ей полфунта». «А я уже купил эту шерсть, — отрезал монах, — и продал ее тебе». Он кивнул своим спутникам, и они живо отнесли тюк Алины в сарай. Купец был явно недоволен, однако все же протянул последний мешочек с серебром и добавил к нему 12 пенсов. Взяв деньги, монах передал их Алине. На какое-то время она лишилась дара речи. Казалось, все пропало. И вдруг этот совершенно незнакомый человек спасает ее, да еще после того, как она нагрубила ему. «Спасибо тебе за помощь, святой отец», — проговорил Ричард. «Бога благодарите», — откликнулся монах. Алина не знала, что сказать. Она с трепетом прижала деньги к груди. Чем могла она отплатить ему? Она смотрела на своего спасителя. Он был небольшим, худощавым, энергичным человеком, своими быстрыми движениями и настороженным взглядом, напоминавшим птицу с невзрачным оперением и яркими голубыми глазами. Венчик его черных волос вокруг выбритой макушки уже тронула седина, но лицо оставалось молодым. Алина начала чувствовать, что это лицо ей знакомо. Где же она видела его? Похоже, монах угадал ее мысли. «Не помните меня? А я вас знаю», — заговорил он. «Вы дети Бартоломео, бывшего графа Ширинга. Мне известно, сколь тяжкие испытания выпали на вашу долю, и я рад, что имею возможность помочь вам. Я всегда буду покупать у вас шерсть». Алина едва сдерживалась, чтобы не расцеловать его. Он не просто спас ее в этот раз, он готов был гарантировать ее будущее. Наконец она нашлась. «Не знаю, как выразить тебе свою благодарность. Бог свидетель, нам нужен покровитель». «Что ж, теперь у тебя их два», — улыбнулся монах. «Господь и я». Алина была тронута до глубины души. «Ты спас мне жизнь», — проговорила она. «А я даже не знаю, кто ты». «Мое имя Филипп», — сказал он. «Я приор Кингсбриджа». Глава 7, раздел 1. То был великий день, когда Том-строитель повел каменотесов в каменоломню. Они отправились туда за несколько дней до Пасхи, через 15 месяцев после того, как сгорел старый собор. Так много времени ушло на то, чтобы приор Филипп смог собрать достаточно денег для найма ремесленников. В Солсбери, где почти заканчивалось строительство епископского дворца, Том подыскал лесоруба и мастера каменотеса. Лесоруб и его люди уже 2 недели трудились, подбирая и валя высокие сосны и вековые дубы, что росли вдоль берегов реки вверх по течению от Кингсбриджа. Так как перевозка грузов по извилистым раскисшим дорогам обходилась очень дорого, то просто сплавляя лес по реке, можно было сэкономить уйму денег. Грубо обтесанные бревна шли на строительные леса, распиливались на доски для мостков, на которых будут работать каменщики и резчики, а самые высокие деревья откладывались в сторонку для того, чтобы в будущем использовать их в качестве балок крыши. Теперь в Кингсбридж равномерным потоком прибывал добротный строевой лес. И все, что требовалось от Тома, это каждую субботу после окончания рабочего дня рассчитываться с лесорубами. А несколько дней назад приехали каменотесы. Старшим у них был черномазый Отто. Он привел с собой 2 сыновей, тоже каменотесов, 4 внуков, они будут подмастерьями, и 2 работников. Один был его двоюродным братом, а другой зятем. Том вовсе не возражал против такой семейственности. Родственники обычно хорошо работают сообща. На самой же строительной площадке в Кингсбридже пока, кроме Тома и монастырского плотника, никого не было. Сейчас необходимо запастись строительными материалами. Однако скоро Том начнет нанимать мастеров, которые составят костяк строителей. Именно они будут класть стены, заставляя их подниматься все выше и выше. И закипит работа. Том шел, словно в пятках у него были пружины. Сбывалось то, о чем он мечтал и ради чего работал столько лет. Первым принятым на работу каменщиком, решил он, станет его сын Альфред. Сейчас Альфреду было около 16, и он уже освоил основы строительного ремесла, умел обтесывать квадратные блоки и ровно класть стену. Как только начнется стройка, ему будут платить полное жалование. Другому сыну Тома, Джонатану, исполнилось 15 месяцев, и рос он не по дням, а по часам. Крепкий карапуз, он был баловнем всего монастыря. Сначала Том немного беспокоился, что малыш находится под присмотром полоумного Джонни 8 пенсов, но этот самый Джонни оказался не менее внимательным, чем настоящая мать, да и времени для ухода за ребенком у него было гораздо больше. Никто из монахов так и не заподозрил, что отцом Джонатана является Том, и теперь это, похоже, никого уже и не интересовало.